Мотивация, ориентированная на цель. Суперсознание способно обеспечивать мотивацию, ориентированную на цель. Оно служит источником энтузиазма и вдохновения, которые вы испытываете, ставя цели и продвигаясь вперед к их осуществлению. Но для создания мотивации суперсознание требует ясных, конкретных целей, которым вы преданы всей душой. При этом условии оно высвобождает идеи и энергию, необходимые для достижения целей. Суперсознание служит источником свободной энергии. Вам уже не раз приходилось иметь дело с этим феноменом. Вы ощущаете прилив ментальной и физической энергии в момент сильного волнения, жгучего желания и большой опасности. Работая над чем-то важным, вы зачастую испытываете безграничный прилив энергии, позволяющий трудиться день и ночь практически без сна. Обычно эта энергия называется нервной энергией, но всем известно, что нервы сами по себе энергии не имеют. Приходилось ли вам просыпаться среди ночи из-за каких-нибудь неотложных обстоятельств? Вы просыпаетесь почти мгновенно, и вот вы уже стряхнули сон и эффективно выполняете требуемые действия, хотя мгновение назад испытывали усталость и крепко спали. Это пример подключения свободной энергии вашего суперсознания. Другой пример наблюдается в ситуациях, связанных с угрозой для жизни, попав в которые люди совершают, казалось бы, невозможное. Однажды, несколько лет назад во Флориде, 60-летняя бабушка, миссис Лора Шульц, занималась своими делами дома на кухне, в то время как ее 40-летний сын чинил машину на дорожке. Внезапно домкрат отказал, и автомобиль упал ему на грудь, грозя раздавить его насмерть. Когда он закричал от боли, его пожилая мать выбежала из дома и, увидев, что произошло, ухватилась за бампер и приподняла автомобиль весом в 900 килограммов, лежавший на груди ее сына. Таким образом, она спасла его. Это видели двое соседей, но впоследствии, когда репортеры брали у нее интервью, она отрицала все произошедшее. Весь эпизод полностью выпал из ее памяти по той причине, что не вписывался в рамки того, что она знала о своих истинных физических способностях. Полностью настроившись на свое суперсознание, вы начнете ощущать непрерывный прилив здоровья, энергии и сил, позволяющий совершить в течение нескольких часов больше, чем человек обычно делает за неделю. Вы войдете в поток. Вам будет казаться, что мир замедляет свое движение, в то время как ваши мысли ускоряются. Во время такого состояния вы с большей легкостью сможете выполнять больший объем работы и высокого качества. Вы испытаете великолепное чувство благополучия. Ваш мозг будет производить искрящийся поток идей, приходящих к вам именно тогда, когда в этом есть необходимость. Ясные команды. Ваше суперсознание лучше всего откликается на ясные, авторитетные команды, на то, что называется позитивными утверждениями. Всякий раз, когда вы задаете цель или формулируете желание, посылая их из сознания в суперсознание, происходит активация суперсознания, приводящая к высвобождению идей и энергии, необходимых для воплощения желания в реальность. Именно по этой причине решительность оказывается чрезвычайно важным достоинством тех, кто хочет добиться успеха. Точно зная, чего вам хочется, вы приводите суперсознание в состояние непрерывного действия. Кроме того, вы увидите, что как только вы прекратите колебаться и примете твердое и ясное решение действовать, чего бы вам это ни стоило, все внезапно начнет оборачиваться к лучшему. Говоря себе утвердительно «я себе нравлюсь», «я могу это сделать» или «я зарабатываю столько-то в год», вы мобилизуете всю мощь своего мозга, заряжаетесь большой силой. Я уже упоминал о том, что главная причина, по которой люди не достигают того, что заложено в их потенциале, состоит в несерьезности их намерений. Говоря о несерьезности, я подразумеваю то, что они просто отказываются принимать решения, необходимые для улучшения их собственной жизни. Вы поразитесь тому, насколько повысится эффективность ваших действий, когда вы начнете принимать твердые решения и мысленно сжигать все мосты позади себя. Мысленно отрежьте все пути к отступлению и прекращению всяких попыток или к перескакиванию на другие дела. Примите решение сделать все, что потребуется для достижения цели, не останавливаясь ни перед какой преградой. В такой момент даже человек со средними способностями становится наилучшим претендентом на успех. Решение всех проблем. Ваше суперсознание решает все проблемы на пути к вашей цели автоматически и непрерывно, пока ваша цель ясна. Если цель состоит в зарабатывании большего количества денег, и вы ясно представляете себе, какие суммы хотите заработать и иметь в распоряжении, то в конце концов вы обязательно ее осуществите. История рода человеческого состоит из истории отдельных людей, ставящих перед собой захватывающие цели и упорно, иногда многие годы, работающих над их осуществлением, пока они, наконец, не станут реальностью. Питер Дрюкер, известный специалист в области менеджмента и автор книги «Эффективный руководитель», говорит: «Всюду, где вы сталкиваетесь с успехом в процессе осуществления, вы найдете и человека, маниакально одержимого задачей. Всюду, где вы сталкиваетесь с большими достижениями, вы найдете и человека, ясно представляющего себе, чего он хочет, готового сделать для этого все, что потребуется, сколько бы времени на это ни понадобилось. Ваша главная задача – сосредоточить мысли на своей цели. Тогда ваше суперсознание станет автоматически и непрерывно решать все проблемы, стоящие на пути к осуществлению цели по мере их возникновения. Вы можете доверять работе своего суперсознания до тех пор, пока ясно видите цель».